Глава третья. Даже деревья вдоль шоссе 50 пахли мертвечиной. Смердели, как скотобойня, мусорка или дешевый китайский ресторан. Пикап буквально обволакивало зловоние. Блейка вывернуло бы уже наизнанку, если бы он не дышал этим воздухом последние 10 месяцев. Да и нервы не так давили на желудок. В пути они были чуть больше получаса. Эрик не спеша ехал по проселочной дороге, сейчас им меньше всего было бы нужно сломаться здесь или застрять. Подобное поставило бы крест на всем мероприятии. Он представил себе, как они впятером пешком возвращаются в Милвуд. «Эй, дайте нам другой грузовик, а то свой мы угробили». Пока они видели только пару зомби. Две женщины сидели в лесочке и рвали что-то похожее на белку. У них были вздувшиеся тела и зеленая, лопнувшая на суставах кожа. Когда они проезжали мимо, трупы зашипели, но даже не попытались догнать их или атаковать. У них уже была еда. Блейк знал, что все еще впереди. Через пару миль они достигнут внешней границы Рутберга, а там обстановка может очень резко ухудшиться. 3000 голодных ходячих трупов – это реальная проблема. А Тендис находится в самом центре города, и другого пути туда нет. Им придется пробираться туда через чертову армию зомби. Их миссию можно было бы назвать безумной, отчаянной, но только нелегкой. Грузовик сбавил скорость. Блейк с тревогой поднял глаза. Осмотрел окрестности на предмет опасности, но ничего не заметил. Вдоль дороги стояли безмолвные деревья. Почти идиллия, если не обращать внимания на запах. Он сел на место, но вытащил из-за пояса свой Глок 37. Лучше быть готовым. Джереми приходилось нелегко. Уже через 15 минут, как они выехали, он не пытался выглядеть крутым. И вместо того, чтобы просто смотреть себе под ноги, испуганно озирался вокруг. Его губы дрожали, и он непрерывно спрашивал одно и то же. «Что случилось? Что случилось?» «Отрасти уже яйца!» — сказал Крис. Блейк предупреждающе посмотрел на мужчину. «Не знаю, но вряд ли что-нибудь серьезное, успокойся». Он похлопал мальчишку по плечу и почувствовал, как напряжены у того мышцы. Джереми может съехать с катушек, если немного не расслабится. Хотя как такое можно сказать кому-то при подобных обстоятельствах? С таким же успехом можно было попросить горящего человека сесть и дернуть пивка, вместо того, чтобы кататься по земле. Они остановились у обочины дороги. Блейк с облегчением увидел, как Джереми закрыл глаза и стал глубоко дышать. Эрик и Моррис вылезли из кабины, здоровяк размял плечи и потянулся. Ухмыльнулся остальным. «Почти приехали. Если кто-то хочет по-малому или по-большому, сделайте это сейчас». Блейку эта идея показалась привлекательной, как никогда. Он поднял руку, словно школьник. «Я принимаю ваше предложение». Крис рассмеялся. «Надеюсь, ты неплотно позавтракал». «Иди к черту». «Эй, да мы уже у черта в заднице, разве нет?» Ублюдок хохотнул, вложив в этот звук весь свой сарказм. Блейк, кряхтя, выпрыгнул из кузова, в колени хрустнуло, мышцы заныли. Он будто целый день крушил камни и таскал лес. Блейк даже не думал, что напряжение может сделать такое с его телом. Если они вернутся, Холли будет месяц ходить вокруг в своих чулках, пока он будет отсыпаться. Блейк услышал, как Джереми что-то сказал, поднявшись из кузова. Но он был уже у края леса. Поискав глазами признаки движения, он ничего не заметил. Вокруг было мертво, как и во всем мире. А он еще хотел подождать, пока все нормализуется, а потом предложить Холли выйти за него. Чушь. Нормальная жизнь осталась в прошлом. Желудок дал о себе знать. Отойдя в лес шагов на 10, он сложился пополам и исторг из себя остатки вчерашнего ужина. Ухватился за ближайшую ель, чтобы не упасть в собственную рвоту. Он только стабилизировал дыхание, как его снова вывернуло. И лишь потом желудок успокоился. Закончив, Блейк почувствовал себя на пару фунтов легче без своих тревог. Кряхтя, откашлялся, сплюнул и вытер рот рукой. Ужасно, но он знал, что худшее еще впереди. «Ты не представлялся сейчас, а?» Он повернулся, не разгибаясь, и увидел Джереми, стоящего среди деревьев. Мальчишка, похоже, ожил, что уже хорошо. Он сунул руки в карманы и опустил глаза, словно стыдясь, что его застали за таким интимным занятием. «Нервы», — сказал Блейк. «Ничего не поделаешь, тоже можешь, если хочешь». «Не, на самом деле сейчас уже не так страшно, как я думал». Блейк не ответил. Он просто удивленно посмотрел на мальчишку. «Хорошо, я не думал, что мне будет так страшно, я просто с ума схожу от страха». «Я тоже, но знаешь что? Бьюсь об заклад, твоя мать напугана больше, чем мы с тобой вместе взятые». Джереми закатил глаза. «Знаю, она меня очень беспокоит. Понимаешь, она вчера вечером сказала, что нам нужно бежать. Думала, что это будет безопаснее, чем моя поездка в Рунберг. Веришь, нет?» «Да уж, не совсем логично». Я думаю, она чокнутая». Блейк отошел от еле и остатков своего ужина. «Нет, твоя мать не чокнутая. Она заботится о тебе и иногда ведет себя не очень разумно, но она не чокнутая». «Это меня беспокоит». «Конечно, но помни, мы с тобой счастливчики из всей нашей команды». «Ты спятил?» «А ты сам подумай, вон те трое, к кому им возвращаться? Город, может, и ждет их возвращения с едой, но близких у тех парней нет, а у тебя и у меня есть». Джереми пожал плечами. «Может и так». «Малыш, если бы ты слышала половину того, что Холли пообещала мне после нашего возвращения, ты бы не смог больше спать». Мальчишка улыбнулся. «Что она пообещала?» Блейк покачал головой, улыбаясь. «Может, потом как-нибудь, окей?» Крис прислонился к борту кузова и потянулся. В теле раздался приятный хруст. «Что за остановка? Если ему суждено умереть, то лучше быстрее покончить со всем, чем торчать тут без дела. Это быдло готово поубивать друг друга из-за каких-то там консервированных овощей. Тогда почему он все еще здесь? Испытай судьбу, мужик!» Он чуть не рассмеялся. «Судьба, какое дерьмо! Он что, должен верить в байку про чуму, божью кару или какую-то там гребаную карму? Нет, человечество оказалось по уши в дерьме. Разве он виноват в том, что эти милливудские засранцы голодают? Не он создал этих ходячих жмуров, не он украл еду. Не он обвел людей вокруг пальца. Так почему же он должен отправляться в этот самый идиотский в мире поход по магазинам? Разве это справедливо?» Ухмыляясь, он все снова и снова прокручивал в голове эти мысли. Он мог бы просто встать и свалить со своим оружием. Хорошо, пусть не своим. Но они же сами ему его дали. Свалить в поле или в лес, и идти до тех пор, пока он не найдет безопасное место, где можно будет залечь на дно. У него бы получилось, все-таки он везунчик. С 3000 жмуров ему не справиться, но 4 или 5 – это не проблема. Должна же быть какая-нибудь хибара или уединенный домишко, который впоследствии он сможет выдать за свой. Может, он даже найдет какие-нибудь припасы, а может, вырастет свой урожай. Да никаких проблем. Он уже делал так раньше и протянул 3 месяца. Он думал об этом, глядя на лежащее на коленях ружье 22-го калибра и на торчащий из-за пояса пистолет 38-го. Патронов полно. Хотя другие попытаются его остановить, черт, Морис уже угрожал ему пару раз. Ведет себя как пуп земли. Этот гигантский жлоб заслуживает хорошего пинка по яйцам. Крис еще покажет, кто из них круче. Он посмотрел на Морриса и на дрища, которого звали Эрик. Они стояли у обочины дороги, отвернувшись от него, и курили. Глядя на них, ему тоже захотелось сигаретку. Он давно уже ничего не курил. Но сейчас его главной заботой было не курево. Эти 2 бедлана были в авторитете. Если бы он захотел, он бы влепил уже по пуле каждому в затылок. Ничего личного, просто цена свободы. Блейк сопляком где-то в лесу. Он мог бы прикончить этих парней на дороге и угнать грузовик, пока те, что в лесу, не поняли бы, что что-то случилось. Он улыбнулся. Вполне хороший план. От подобных мыслей в нем даже слегка взыграла гордость за себя. Крис Стивенсон, самый крутой сукин сын в Индиане, воздал этим быдланам по заслугам. Но действительно ли он хочет это сделать? Недолго думая, понял, что нет. Конечно, ему не нравятся эти люди, но он чувствовал себя сейчас довольно удобно. Когда-нибудь он свалит, но ему потребуется план получше. Можно еще просто сидеть и смотреть, как проходит их маленькая командировка. Как знать. Вдруг это окажется забавным развлечением. Крис покачал головой. Эти идиоты никогда не поймут, насколько они тупы. Эрик закрыл глаза и сделал несколько приседаний. Мышцы в ногах немного разогрелись. Лучше, чем за последние несколько дней. Он мысленно пробежался по своему подготовительному списку, похлопав по карману, нащупал маленький фонарик, который сунул туда часом раньше. Мысленно представил себе поэтажный план Тендис, надеясь, что что-то не изменилось за последние пару лет. Почувствовав удовлетворение, закурил. Он смотрел, как Морис втягивает в легкий табачный дым. Самокрутки были очень крепкие и ужасные на вкус. Но за последние несколько месяцев он успел их полюбить. Забавно, что они остались без еды в кукурузном крае, но кому-то удалось сохранить урожай табака. Видимо, люди серьезно относились к своим пристрастиям. Здоровяк ничего не делал, просто стоял лицом на восток и вглядывался вдаль. Он был похож на каменный столб, такой же крепкий и молчаливый. Что там на востоке? А, точно. Там был Цинциннати, когда все началось, верно? Здоровяк кивнул, выпустил из ноздрей 2 струйки дыма. Как там было? Хреново. Ответил Морис без всяких эмоций, словно загипнотизированный. Хочу сказать, что это был большой город и все такое. Я видел, как люди пытались выскакивать с помощью вертолетов. Видел этих бедолаг на серпантине Уолл в реке. Господи, удивительно, что ты вообще выбрался. Морис кивнул. Ты в порядке? Слова словно пробились сквозь помехи. Морис замотал головой, заморгал и повернулся к Эрику. В порядке, просто задумался. Он снова затянулся и кашлянул. Боже, этот табак хуже шмали. Да уж, забористый. У него привкус удобрений. Ты тоже заметил? Ага. Нет ничего лучше легких, забитых дерьмом в хороший весенний день, да? Точно. Во всем мире нет ничего лучше. Эрик сделал еще одну смачную затяжку. Морис был прав насчет вкуса. Никаких искусственных подсластителей, только грязь, дерьмо и высохшие растения. Ему даже стало интересно, почему он вообще закурил. Но уже знал ответ. Хрен с ним. Подсел, и этот факт его вполне устраивал. Вот и все. Морис мечтал, чтобы Эрик уже заткнулся. Он понимал, почему тому хочется поболтать. Он был напуган. Черт, он тоже был напуган, однако разговаривать у него не было ни малейшего желания. Это обычный дружеский треп вызывал плохие воспоминания. «Сегодня же идол, думаете, кто поедет домой?» Морис закатил глаза, началось. Эти парни умудрились выносить мозг, даже если это был последний герой, идущий по четвергам. Ему уже хотелось в окно выпрыгнуть от этой херни параамериканского идола. «Мы хоть неделю можем прожить без разговоров про это грёбаное шоу?» Карл Барнс прошел мимо, вертя между пальцев нож для гипсокартона. «Ты еще не смотришь, Морис?» «А что, похоже, что смотрю?» «Но твоя жена смотрит, верно?» «Господи Иисусе, да, может, она просто хочет, чтобы я ушел». Бен Кулич отвинтил крышку термоса и отхлебнул кофе. По крайней мере, он говорил, что там у него кофе. Морис указал, что этот парень на все способен. «Ты должен был это видеть, в этом году одна девчонка с такой аппетитной задницей?» «Кто?» – спросил Карл. «Уж не Лесли ли?» «Она. Ей 16. От этого ее задница хуже не стала. Но это ж противозаконно. Я не собираюсь с ней встречаться, Карл, черт, я даже не голосую за нее. Я просто ненадолго представляю ее в душе». «Господи Иисусе!» Морис, рассмеявшись, отошел от парочки. Они уже пару месяцев работали над Домом музыки университета в Цинциннати. И он знал, что никогда не забудет время, проведенное вместе с Карлом и Беном. То же самое будет на следующей работе. Вероятно, над новым зданием на территории университетского кампуса. Университет давал им больше работы, чем всякая другая организация в городе. Каждый год различные департаменты заказывали новые объекты, поэтому и проектов, и выгодных контрактов было полно. Что бы ни говорили о высших учебных заведениях, без работы они не оставляли. Присев у стены, он включил свой портативный радиоприемник, готовый приступить к работе над гипсокартоном. На волне WEBN играла Alice in Chains. Час за часом одно и то же, некоторые вещи просто не меняются. «Ну что?» – сказал Карл. «Твоя милая Лесли поедет домой после того, как угробила вчера песню Элтона Джона, так что можешь попрощаться с ее крепкой попкой». Морис добавил громкость, The Bones гремела, почти заглушая эту сладкую парочку. «Ее не могут отправить домой, иначе останутся эти два педика, Скотт и Джейкоб. Они хотя бы петь умеют». «Господи Иисусе», — подумал он, — «два парня с поясами для инструментов спорят из-за американского идола, а один из них имеет смелость даже обижаться на педиков. Надо рассказать Кэрол, когда она за ним заедет. Она не поверит, да еще вдобавок скажет пару слов про то, какой горячий парень тот Саймон». Вдруг на середине второго куплета песня оборвалась, из динамиков раздался голос диджея. Хрип помех немного скрадывал звучащий в его словах страх. «Привет, народ! Извините, но мне тут сказали, что в центре города бушуют беспорядки. Надеемся вскоре получить более подробную информацию, извините, но нам пока больше нечего добавить. Как что-то будет, я сразу дам вам знать, окей? Просто постарайтесь сейчас держаться подальше от центра». Морис посмотрел на радио, когда музыка вновь заиграла. Он не заметил, что Бен и Карл затихли. Вместо этого обдумывая услышанное. «Центр? Где именно?» «Цинциннати – большой город, а Кэрол работает в здании Fifth Third, рядом с Фонтейн-сквер». Тут словно в ответ зазвонил мобильник. Он выхватил его из кармана и посмотрел на дисплей. «Кэрол, у него ёкнуло сердце. Ты в порядке?» «Морис!» Ее голос звучал испуганно и пронзительно. «О боже! На улице люди с ума сходят! Я вижу из окна! Не знаю, что происходит, но говорят, что это какие-то беспорядки!» «С тобой все хорошо?» «Не знаю. Здесь все взволнованы, никто не знает, что эти бунтовщики собираются... О, боже!» «Что, Кэрол, что?» Молчание в трубке, связь прервалась. Он попытался набрать ее номер, но услышал сигнал занятой линии. Звонок переключился на голосовую почту. Он захлопнул мобильник. «Черт!» Над ним стоял Карл. «Морис, все!» Он не стал дослушивать. «Итак, вопрос», — сказал Эрик. «Думаете, каковы наши шансы?» Морис поморщился, отгоняя воспоминания. «Неужели Эрик это спросил?» «Ну?» «Да, точно он». «Нас пятеро», — сказал он, не поворачиваясь к Эрику лицом. «Все вооружены, но выйдут трое. Супермаркет примерно в 8 кварталах. Между ним и нами 3000 зомби, плюс-минус пара сотен. Столько, кажется?» «Да, пожалуй». Морис снова затянулся сигаретой со вкусом горелой ветки. Он знал, что лжет. Боевой дух мог завести далеко. С другой стороны, он доверял Эрику, и единственным, кто еще мог бы их слышать, был тот застранец. Так что можно не врать. «Думаю, пройдем пару кварталов». Эрик посмотрел на него долгим взглядом. Моргнул пару раз, а потом на его лице появилось какое-то подобие улыбки. «Пару кварталов?» «Ага». «Ты серьезно? Думаешь, мы даже до магазина не дойдем?» «Нет». «Ты ведь меня дурачишь?» «Нет». «И тем не менее, ты подписался на это?» «Да». Он сделал последнюю длинную затяжку и отбросил бычок на середину дороги. На фоне автомобиля тлел красный огонек. Он хотел было сходить затушить его, но передумал. «Тогда почему?» – спросил Эрик. «Что почему?» «Почему подписался на заранее гиблое дело? Как-то глупо, не находишь?» Морис пожал плечами. Эрик немного потоптался на месте, глядя себе под ноги. «Хм, подписался и все, значит. Это что-то как-то связано с твоей женой?» Когда Эрик поднял глаза, Морис пристально посмотрел на него. Не стал щуриться и хмуриться, ничего подобного. Просто спокойно и открыто посмотрел ему в глаза, давая понять, чтобы тот не лез не в свое дело. Затем отвернулся и пошел к грузовику. «Нам пора». Он почувствовал на спине взгляд Эрика. Ему было немного стыдно за то, что тот морочит парню голову, но по-другому он не мог. Доберутся ли они до продуктового магазина? Он постарается сделать все, что в его силах, чтобы доставить их туда. Хотя надеяться на что-то было глупо. Он не знал, существует ли такое понятие, как надежда. Может, они и узнают, всякое бывает.